Из Вималакирти Нирдеша Сутры. Тот, кто с беспристрастным умом дает подаяние беднейшим из нищих, исполняет действия, не отличающиеся от поля благословения Татхагаты, ибо оно исходит из великого сострадания, без ожидания вознаграждения. Это называется совершенным даром Дхармы. Бодхисаттва должен смотреть на живые существа, как факир смотрит на иллюзорных людей и как мудрый человек смотрит на отражение луны в воде, как на свое собственное лицо в зеркале, как на пламя горящего огня, как на эхо зовущего голоса, как на облака, парящие в небе, как на перо в жидкости, как на водные пузыри, как на пустую сердцевину бананового дерева, как на вспышку молнии, как на след птицы, летящей в воздухе, как на потомство бесплодной женщины, как на страдания иллюзорного человека, как на спящего человека, видящего во сне, что он проснулся, как на огонь без дыма.